что произошло нечто важное. Приказала младшим служанкам узнать, в чем дело, а сама стала одеваться. Когда ей передали, что отец зовет Бао Юя, она поспешно приказала принести воду для умывания, бросилась собирать одежду и торопить Бао Юя. Она думала, что Бао Юй поедет вместе с Дзядженом, поэтому не стала искать красивый костюм, а подобрала одежду попроще. Бао Юю оставалось поспешить на зов отца. Когда он пришел, Дзяджен пил чай. Он был в великолепном настроении. Бао Юй справился о его здоровье, а затем поздоровался с Дзя Хуанем и Дзя Ланем. Дзя Джен велел ему выпить чаю, а сам, обращаясь к Дзя Хуаню и Дзя Ланю, сказал: «Бао Юй учится хуже вас. Но что касается стихов, надписей и парных фраз, то вам далеко до него. Сегодня мы едем в гости. Там вас заставят сочинять стихи. Но не пугайтесь, Бао Юй вам поможет». Госпожа Ван никогда не слыхала, чтобы Дзя Джен так лестно отзывался о способностях Бао Юя. И, услышав эти слова, не могла скрыть своей радости. После ухода Дзя Джена и Бао Юя она хотела пойти к матушке Дзя, чтобы рассказать ей о случившемся. Но тут пришли приемные матери Фан Гуань и двух других девочек-актрис и сообщили: «После того, как Фан Гуань удостоилась вашего милостивого разрешения уехать, она словно обезумела, не ест, не пьет, а только все время подбивает Оу Гуань и Жуй Гуань уйти в монахини. Сначала мы думали, что это просто детская забава, но потом убедились, что дело серьезнее. Они не боятся ни угроз, ни побоев и не хотят отказаться от своего намерения. Вот я пришла просить вас, госпожа, отдать их в монахини, как они того требуют, или же передать на чье-нибудь попечение. Видимо, у нас нет такого счастья, чтобы мы могли называться их матерями». «Глупости!» — воскликнула госпожа Ван. «Зачем вы им потакаете? Неужели вы думаете, что так легко попасть в буддийский монастырь? Отколотите их хорошенько, а потом посмотрим, посмеют ли они еще скандалить». Надо сказать, что в праздник 15 числа 8 месяца знатные семьи в монастырях устраивали жертвоприношения, а из монастырей в богатые дома приходили монашки с освященными дарами. Вследствие этого во дворце Жунго на некоторое время оставили пожить монахиню Джитун из монастыря Шуюэ и монахиню Юаньсинь из монастыря Ди Цзанвана. Услышав такую новость, монахини решили взять девочек к себе и говорили госпоже Ван: «Ваша семья отличается благотворительностью, и только благодаря вашей доброте, госпожа, сумели прозреть эти маленькие барышни. Хотя говорят, что учение Будды просто, но постичь его трудно. Нужно помнить, что законы Будды равны для всех. Мы дали обет спасать все живое. У этих девочек нет родителей. Они находятся далеко от родных мест. Живя у вас в доме, они узнали, что такое богатство и почет. В детстве же судьба их обидела. Они видели много непристойного, будучи актрисами, и задумались над вопросом, чем же окончится их жизнь. Вот почему, очутившись перед морем страданий, они раскаялись и решили уйти из мира, чтобы заняться самоусовершенствованием. Это благородное желание. Не следует чинить им препятствий в осуществлении этого доброго намерения». Госпожа Ван была доброй, и вначале не поверила, что таково желание самих девочек.